К 11 Боник здорово захмелел. Беседа перетекла в совершенно иное русло. Заговорили о личном. Не сложилось как-то, грустно призналась Мила, когда Манифацкий аккуратно коснулся темы «такая красивая женщина и одна одинешенька». Ковальчук старалась пить поменьше, но спиртное делало свое дело. Впрочем, ей это обстоятельство было даже на руку. Язык развязывался сам с собой, и воронье выходило естественнее. Да и обстановка была подходящей. 3 года прожили, можно сказать, душа в душу. Хотя, конечно, разное бывало. Первые 2 года пришлось квартиры снимать. И он, и я оба не киевские, так что Боник, понимающе кивнул. Чужое всегда чужое. Здесь квартирные хозяйки не понравились. Там сделали ремонт и нас сразу вышвырнули. Почему? Потому что с хорошим ремонтом можно сдать вдвое дороже кому-то еще. Ничего личного, как американцы выражаются. Спасибо моему СП. Судили мне деньги. Достаточно круглую сумму, чтобы мы смогли квартиру купить. Я поэтому за свою работу руками и ногами держусь. Но вы все равно развелись. Знаешь, пока боролись за выживание, даже легче было. А когда появилось свое гнездышко, а дети? Мила отрицательно покачала головой. Наверное, если бы у нас с Юркой был ребенок, мы бы остались вместе, но... Боник помалкивал, поглядывая на женщину слегка увлажнившимися глазами доброго старого друга. Юра потерял работу. Ты же знаешь, сейчас это просто раз, и ты на улице. Он работал ведущим инженером в крупном проектном институте. Был на хорошем счету, подавал надежды. Мечтал, что 3 года пробьется в ГИПы. Куда? Станет главным инженером проекта. Хлебное местечко. Буник, понимающий, кивнул. Они проектировали большие энергетические станции по всему Союзу. Когда Союз распался, надобность в толпах проектантов отпала. Юрка попал под сокращение, как 1000 других инженеров. Ну вот, попробовал где-то пристроиться. По специальности не вышло. Пошел на базар, торговал сладко. Не сложилось. Знаешь, не все ведь могут торговать. Да, конечно, подтвердил Бонифац. Я знаю. Попытал счастье в охранной фирме. 2 месяца отработал охранником, кассиром выгнали. В общем, сам виноват, хотя. Мила махнула рукой. Потом как-нибудь расскажу. Я бы могла пристроить его к себе в СП водителем, так у него прав не было. Зачем советскому инженеру право? Да уж, согласился Васлов, наполняя рюмки. Автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Как же? Мила устало улыбнулась. В СП машины новые, поцарапаешь, не расплатишься. Уж не знаю, как я могла бы шефа убедить, чтобы он ученика за руль своего джипа посадил. Боник скептически ухмыльнулся и поднял бокал. Посмотрел на Милу сквозь стекло. Они чокнулись. Мила подумала, что глаза у Васлова прямо светятся в окружении исключительно дружелюбных морщинок. «Ну что же, очень похоже, что я знаю, где проведу сегодняшнюю ночь», — подумала она. «Пошел в заправщики», — продолжала Мила. «Потом в курьеры. Зарплата везде копеечная, от тебя ждут, чтобы горы двигал. Не нравится, пошел вон. А куда идти, если и так за бортом?» «Ну?» — вздохнула Мила. «И пошло-поехало. Понимаешь, он ершистым был. Не наглым, не бездельником, не белоручкой. Но не знаю, как это объяснить». Боник молча смотрел на Милу, очень внимательно. «Кто-то может ходить по поездам метро с мешком китайских ручек под мышкой. Работа каторжная, я не спорю. Но кто-то может, а кто-то нет. Кому-то лучше в каменоломню. Я его не осуждала. Никто не виноват, что так вышло. Одна барышня станет вращать задницей в рекламе гигиенических прокладок, другой проще удавиться. Мы разные, вот и все. Разве не так?» «Верно», — согласился Бонифацкий. «Именно так мир устроен. Хотя я, конечно, злилась. Он все потихоньку переложил на меня. Кому понравится?» «Никому», — эхом отозвался Бонифацкий. «Закончил мой Юрочка чернорабочим. Как ты сам понимаешь, диплом о высшем техническом образовании, вымешивание цементного раствора лопат или разгрузки поддонов с кирпичом подспорье очень сомнительное. Ну и пить начал. Как же без этого?» «Я неплохо зарабатывала», — вдохновенно повествовала Мила. «В принципе, прокормила бы и его, и ребенка. Только вот здорово сомневалась, что мое пузо у шефа энтузиазм вызовет». «Конечно», — кивнул Бонифацкий, накрыв женскую ладошку собственной. «Конечно, лапочка, я все понимаю». Мила благодарно улыбнулась сквозь слезы. Ей самой себя сделалось жаль. В принципе, выдуманная ей женская судьба от ее личной, если и отличалась, то разве что в деталях. Общее направление казалось болезненно одинаковым. Мила даже всхлипнула. Я подумала, и проверять директора на отношение к декретным не решилась. Тем более, слова как бы начали даваться Миле с трудом. Юрий пил все больше и больше. А когда я замуж выходила, он в рот не брал. «Одно к одному», — размышлял Бонифацкий. «Такая женщина прямо в руки упала, будто чудесное созревшее яблоко». Авантюрист по природе, Вацлав Бонифацкий верил в силу везения и абсолютно искренне полагал, что если уж попал на белую полосу, то затем все идет как по маслу, причем приятные события следуют одно за другим и удивительно ладно складываются воедино. Все равно, что картинки из цветного пазла. Впрочем, в существовании черных полос он тоже нисколько не сомневался. «Дальше больше», — вновь заговорила Мила, торопясь наконец закончить. «Где водка, там и драка. Роль боксерской груши не для меня». В общем, я его вышвырнула на улицу и поменяла замки. Все. Мила провела пальцем по воздуху, как бы подводя черту подо всем. А он не удержался, Бонифацкий. А что он? Квартира была оформлена на меня. Так что? Боник почесал затылок. И потом, среди моих ребят с фирмы было достаточное количество таких, кто бы Юре голову отвернул. Стоило только попросить. Он, естественно, об этом знал, или, по крайней мере, догадывался. «Где он сейчас?» Мила пожала плечами. «Подозреваю, что где-то в канаве. Мне стало неинтересно». Мила улыбнулась, смахнув рукой слезинку, давая Вацику понять, что выговорилась, и ей стало легче. «И вообще, с грустными воспоминаниями пора заканчивать. Давай не будем об этом. Не возражаю». Бонифацкий тяжело и порывисто задышал. Потому с какой силой его руки сжали ее талию, Мила поняла, что мужчина поднялся на самый пик и вот-вот обрушится стремительным водопадом. Она громко застонала. Вацик ответил хрипом, сотрясаясь, как башня, вошедшая в опасный резонанс. Мила закричала, подстегнув партнера к развязке. Его ладони соскользнули с бедер и сомкнулись у нее на груди. Вацик прильнул губами к лопаткам женщины, и оба в изнеможении повалились на скомканные простыни. «О, боже мой!» — прошептал ей в затылок Бонифацкий. Мила перевернулась на спину и потянулась всем телом. Она блаженно улыбалась, лежа с закрытыми глазами. Мужчина нежно провел рукой по ее утомленному телу, заметил улыбку и зашептал в ухо. «Я ведь о тебе столько лет мечтал!» Мила, не открывая глаз, легонько кивнула. «Я знаю». «Знаешь?» «Конечно». Мила чуть выгнулась, отвечая на прикосновение мужской руки. Ей было приятно, хоть она понимала, что сил больше нет у них обоих. За окнами светлело. «Конечно, знала», — ласково прошептала она. Глаза ее оставались закрытыми, длинные ресницы касались щек. «Женщины всегда это чувствуют, редко когда ошибаются». «Ты никогда...» — Мила повернулась на бочок. При этом руки Вацлава оказались на ее молочно-белом бедре, в сумеречном свете, казавшемся восковым. Прижала пальчик к губам мужчины. «Спи, родной!» «Я никогда не обращала на тебя внимания. Ты ведь не был моим боссом!» — пронеслось в голове Милы. «Вокруг были помоложе и повыше рангом. Только и всего. Но, похоже, я много потеряла». «Я много потеряла!» — промурлыкала Мила вслух. И это не было обманом. Вацлав поразил Милу, как давно никому не удавалось. Ресторан расслабил ее, вызванное к полуночи Вациком такси укачало, горячая ванна в особняке Бонифацкого согрела, а сам Вацик, Вацлав. Тут она откровенно затруднялась даже слова подобрать, потому что он превзошел все ее ожидания, заставив Милу совершенно позабыть об инструкциях Паришайла, ценных указаниях полковника Украинского, о безликих вардюке с Любчиком, томящихся, как она надеялась, в машине где-то неподалеку, об алмазах Ледового и вообще обо всем на свете. Вацик проделал с ней нечто, заставившее ее подумать об игре многоопытного музыканта на своем любимом инструменте. Он играл на ее теле, играл виртуозно, то доводя до взрыва, то давая передохнуть, не сбивался с такта и не фальшивил. Мила была далеко не наивной девушкой, но ей только и оставалось, что довериться ему, будто нимфе, отдающейся фабну. Что она и сделала. «Тебе было хорошо?» — прошептал Бонифацкий из темноты. «Я никогда ничего подобного не испытывала», — тоже шепотом призналась она. Обняла голову Вацика, прижала к своей груди. Боник коснулся губами соска, лаская ее шелковую спину. «Ты поедешь со мной?» «Да, милый, спи». Боник затих. Дыхание его выровнялось, постепенно сделавшись глубоким и равномерным. «Ох уж эти мужчины!» — с улыбкой подумала Мила. Глаза она не открывала. «Раз, два и спит!» Хотя Вацлав свой сон честно заработал. Это ведь действительно было нечто. Кто бы мог подумать? Мысли Милы Сергеевны вернулись к предложению, сделанному Бонифацким в короткую передышку. Около часа назад, когда она в изнеможении отдыхала, потрясенная очередным фейерверком, а Вацлав нежно гладил ее волосы, ожидая, чтобы продолжить. Незнакомый Вацик. Так вот, в тот момент Вацлав пригласил Милу в круиз. Речь шла о путешествии по Средиземному морю на теплоходе в каюте класса «Люкс». Миле представились романтичные прогулки с живописными улочками старинных приморских городов, обеды в лучших ресторанах, вечерние танцы под оркестр, лунная дорожка на морской глади и радость обладания друг другом. «Каждую ночь», — обещал Бонифацкий. «О да!» — застонала она, ибо в тот миг его пальцы нащупали нечто, бывшее, без сомнения, краеугольным камнем ее эрогенных зон, а может, их штабом. Больше о поездке не было сказано ни слова. До самого утра они безудержно любили друг друга. Потом Вацик заснул, спал беззаботно, уткнувшись носом в теплую женскую грудь. В доме сделалось тихо. Призрачный предрассветный туман пробивался сквозь опущенные шторы. «Ведь было бы неплохо, — подумала женщина, — бесподобно было бы». Впрочем, как случается на каждом шагу и даже чаще, к утру Бонифацкий о своих предложениях вполне мог и позабыть. А возможно и нет, поскольку женское тепло под боком совсем не мелочь в далеком путешествии, тем более если женщина молода, умна и красива. Такую за сотню долларов на набережной не снимешь, не говоря уже о том, что пара вызывает куда меньше подозрений, чем путешествующий налегке одинокий господин подполтинник с чемоданом полным известно чего. В особенности, если учесть, размышляла далее Мила Кларчук, что делить ложе — это совсем не значит делить миллионы долларов, недавно ставших бесхозными. «Ты ведь собрался смыться в одном из портов», — говорила себе Мила Сергеевна, убирая прядь волос со лба безмятежно спящего мужчины. Она считала свою жизнь вне опасности, не тот уровень был у Вацика Бонифацкого. Просто подозревала, что однажды в каюте проснется одна или останется за ресторанным столиком в гордом одиночестве, где-нибудь на набережной Лавалетты, Генуи или Дубровника, а Вацик попросту уйдет по-английски. Отправиться воплощать следующие этапы плана, не предусматривающие присутствие Милы Сергеевны. В наличии у Вацлава Бонифацкого определенного плана компании Мила Кларчук нисколько не сомневалась. Не тот он был человек, чтобы соваться в воду, не зная броду. Раз отправлялся в круиз, значит, успел побеспокоиться о местечке, в котором камешки бандита Ледового обернутся кодированным валютным счетом со многими-многими нулями. «И ты, Мила, останешься с носом!» «Это ты останешься с носом!» — мысленно произнесла Мила Сергеевна, осторожно снимая голову Бонифацкого с груди. Голова показалась ей словно из бронзы отлитой. Вот что-то забормотал и перевернулся на другой бок, потянул за собой одеяло. «Вот-вот», — подумала Мила Сергеевна, — «так оно и будет». Выждала минут 10, тихонечко слезла с кровати и на цыпочках отправилась на прогулку по особняку. Коснулась штор, выглянула в окно. Улица внизу хранила безмолвие и была пустынна. «Остается надеяться, чтобы дебила все же где-то неподалеку», — подумала она. Вожделенный дипломат Виктор Ивановича Ледового нашелся поразительно легко. Он обнаружился в кабинете на втором этаже. Все складывалось настолько удачно, что Мила даже слегка удивилась. Она вернулась в ванную, бесшумно как тень, натянула платье на голое тело, не решившись в темноте разыскивать на полу трусики с лифчиком. Еще шампуни с дезодорантами посыплются. Из спальни доносилось тихое сопение. «И снилась ему Мальта», — подумала Мила, скользнув в плащ. Подобрала туфли и, прижимая к животу дипломат, босиком заскользила к двери. Но едва женская ладошка легонько коснулась замка, как гораздо более тяжелая мужская рука вынырнула из мрака и вцепилась в плечо Милы Кларчук. Мила громко закричала. «Что, сука?» — зарычал в ухо голос, в котором Мила к ужасу своему узнала отвратительные лающие интонации Лени Ветрякова. «Что, давалка, не ожидала? Сюрприз!» Винтарь встряхнул ее, словно куклу. Милу охватил подавляющий, полный паралич. «Пропала!» — задохнулась она. Ветряков толкнул ее от себя, одновременно влепив оглушительную затрещину. Мила полетела в сторону, врезалась головой в вешалку, тяжело осела на пол. Ветряков шагнул к ней и безжалостно ударил в спину. Корчась на паркете в море, захлестнувшей поясницу боли, Мила Кларчук слышала, как Ветряков громко пролаял откуда-то сверху. «Говорил я тебе, Вацик, у этой членососки одно говно на уме! Не зря я остался! Чуяла моя срака! Ну теперь она приехала! Слышишь, сука, конец тебе!» Милу снова ударили, вокруг сомкнулась темнота.